Мы упаковали все изъятое из машины снаряжение в рюкзаки и вышли голосовать. Нас подобрал рейсовый автобус, пережидавший стихию в Надворной, и уже через полчаса мы вышли из него в Яремче, где было назначено рандеву с доком. Группу дока гроза застала в горах, то есть группу дока без самого дока. Артист со Светой добрались до Мукачева во вторник вечером и успели на последнюю раховскую электричку. От Рахова добрались до Ворохты рабочим автобусом. Днем до Яремчи доехали попуткой. Света хорошо знала, где находится база «Мизон» и ее соседка база отдыха «Гаверла», остановившегося электролампового завода. Когда «Мизон» был большим и процветающим оборонным заводом, Светин отец работал на нем главным конструктором. На базе отдыха завода она бывала в детстве. Они зашли к базе со стороны еще одних скал Довбуша. Лежа пузом на скале, артист перекидывал расстояние от баз до ориентиров, благо вся небольшая долина была как на ладони. Дожидаться вечера и встречи с пастухом они расположились на западном, самом диком склоне горы Маковка. Сама гора отделяла их от базы «Мизон», а крутой, почти вертикальный каменистый спуск от Яремчи. Это давало определенную степень безопасности. Безопасности от потенциального противника, но никак не от атмосферных психозов. Когда налетел ветер, с ветра-то все и началось, артист подходил к крайней степени страстного исступления. Свету, кажется, вполне устраивали поцелуи. Складывалось неприятное ощущение, что именно в них она видит пик любовных утех. Артист, разумеется, рассчитывал на большее, но едва ли не впервые в жизни не решался действовать напролом. Дальнейшая судьба Светы устраивала его только в придуманном им самом виде. После выполнения задачи он забирает ее в Москву, женится на ней, она поступает в МГУ или еще куда, он бросает приключенческую жизнь, идет на ту работу, где платят пусть немного, но стабильно, хотя бы в агентство Мухи и Боцмана, вечерами сидит в кресле и смотрит на Свету. Она, соответственно, смотрит на него. И вот он боялся оскорбить свою будущую жену, музу, подругу жизни малейшим, слишком настойчивым, нечистым движением. Ветер налетел мощно, сразу, палатка запарусила, грозя сорваться с колышков. «Шторм», — сказал артист, — «надо сматываться в безопасное место». Света послушно выкатила на улицу рюкзаки и, пока артист гасил вздувшуюся палатку, быстро выдернула из земли колышки. Они спустились ниже и прошли вдоль горы туда, где сравнительно ровное место было покрыто лесом. Здесь все равно нельзя было разбить палатку, деревья росли слишком густо, да и склон был слишком крут. Первая молния ударила в сосну, росшую выше, расколола ее, но не подожгла. Тряханула землю, прошла громовой волной по склону и умерла. Со второй молнией рухнул ливень. Артист выбрал место, куда потоки воды с Маковки не должны были достигать, впитываемые грунтом. Он разложил палатку на пружинящей хвойной подстилке, но натягивать ее не стал, чтобы ветер, свободно гулявший в сосновой чаще, не сорвал ее, как неубранный вовремя парус. Похоже, «Рандеву откладывается», — сказал артист. «Форс-мажор». Они влезли в мешок, образованный свободно лежащей палаткой, и, заливаемые дождем, получили друг от друга все, чего хотели, казалось, целую вечность. Док пересидел в горах вечер и ночь. И только после этого решил, что самое время устроить небольшое шоу с применением холодного, а, возможно, и огнестрельного оружия. Он переночевал почти на вершине горы, приютившей базу «Полонина». Поисковые отряды то уходили с базы, то возвращались на нее, но все они шли в обход горы, предоставляя доку безнаказанно следить за их перемещениями. Док прекрасно изучил и базу, и ее окрестности. Ночью он мог без труда и риска снять всю четверку часовых, несших службу на территории. Но ночное снятие часовых – дело обыкновенное, привычное. Это не вызовет должной паники, достичь которую намеревался док. Часовой, убитый днем — это наглость, дерзость, это демонстрация силы, в конце концов. Это серьезная заявка серьезного противника, а, возможно, и повод для небольшой паники. Именно к такой операции и готовился док. База Паланина была ограждена от внешнего мира только с трех сторон. Четвертой стороной ей служил лесистый склон. На этом склоне, далеко от капитальных построек и от палаток, разбитых боевиками, стоял интересный объект. Это был заброшенный сортир,